что, естественно, ему не удавалось. «Придется вас задержать», — сказал он. Я пожала плечами. «Интересно, посадят ли меня вместе с воровками?» Но в это самое время оглушительно затрещал телефон. Говорил начальник. Я это сразу поняла, потому как невольно подтянулся Суриков. Лицо его стало кислым. «Слушаю», — сказал он недовольно. «С вами желает говорить начальник», — буркнул он и, спрятав бумаги в стол, повел меня длинными коридорами. В кабинете начальника на диване сидел взволнованный Ермак. Начальника я сразу узнала по описаниям Ермака. Это был Ефим Иванович Бурлаков, плотный, пожилой, лысый человек с веселыми и добрыми глазами. Это он перетащил Ермака из Севастополя в Москву и вообще относился к нему по-отечески. Бурлаков добродушно пожал мне руку, усадил в кресло и попросил рассказать еще раз про алиби Шутова. Я рассказала в третий раз. Суриков сел на стул за шкафом. Рядом с Ермаком на диване не захотел, рядом с начальником без приглашения, видно, не решился. Ефим Иванович с интересом выслушал меня. Спросил, откуда я знаю зомби. Я рассказала о наших трех встречах. На даче у Геленки, на улице, когда он шел с Зиной Рябининой. И вот это третья, когда он загнанный постучал в дверь. «Но как вы его не боялись?» — искренне удивился Бурлаков. Ермак полностью разделял его удивление. Он просто недоумевал. «Видите ли, Ефим Иванович, когда зомби позвонил к нам, он был на грани истощения, запуган и затравлен. Это он меня боялся, не выдам ли его немедленно. А потом, когда я его накормила, он чихал и хрипатил. У него не то грипп, не то ангина начиналась. Так я отдала ему на всякий случай мамино снотворное, вроде аспирин». На этот раз хохотали все трое, даже Суриков. Лицо его явно добрело. Он уже не косился на меня. «И он послушно выпил? Он даже не подозревал, что это снотворное. Я сказала аспирин». «Какое снотворное?» — серьезно поинтересовался Бурлаков. «Кажется, фенобарбитал. А может, другое? У мамы разные снотворные были. И сколько таблеток?» «Две с горячим чаем, две вместо аспирина». Они посмеялись еще. «Видимо, в комнате полно его отпечатков», — заметил Бурлаков. «Надо и таксиста найти». Я достала из сумки бумажку. «Вот его фамилия и номер такси. Я записала на всякий случай». «Да чего дошлая молодежь пошла?» — совсем уже удивился Бурлаков. «Ну что ж, спасибо вам, Владлена Сергеевна. Поскольку вы сами доставили Шутова на Петровку, никакого укрывательства я в вашем поступке не нахожу». Это относилось к Сурикову. «Ермак позаботится насчет машины. И возвращайся ко мне, проведем совещание». От машины я отказалась. Ермак проводил меня до вестибюля. Мы постояли минуту. «Жалко Зину», — сказал он тихо. «Да, очень жалко. Вечером я тебе позвоню». «Звони». Я вышла на многолюдную шумную улицу. На похоронах Зины Рябининой было очень много народа. Никто никого не созывал, но все как-то один по одному узнавали время похорон и пришли проститься с Зиной. Вся первая смена огромного завода была чуть ли не целиком. Молодежное общежитие, где жила Зина, собралось полностью. Ее хоронили на сельском кладбище, в поселке, где дача Рябининых, в одной ограде с матерью. Наташа говорила, что Зина в последнее свидание с отцом просила не сжигать ее в крематории. Она боялась. Рябинин никак, видимо, не ожидал, что на сельское кладбище явится столько людей, и все с завода. Дорога от его машины до могилы дочери, наверное, показалась ему очень длинной. А стоило отвести глаза от воскового лица Зины, гроб несли члены нашей бригады,